Результаты дают о себе знать. Поголовье косматых обитателей льдов начало расти. Теперь не опоздать бы с организацией защиты и лесного бурого медведя. Особенно там, где идет интенсивное освоение территории, происходит крутое изменение природного ландшафта. Работы по хозяйственному использованию лесов расширяются быстро, и соответственно этому сужается жизненное пространство медведей. Разбуженные в неурочное время гулом самолетов, рокотом вездеходов, вибрацией буровых, грохотом взрывов, медведи покидают места привычного обитания, мигрируют в более суровые края с меньшими запасами корма. В их рацион входит непривычная пища, застоявшаяся вода болот, к которым раньше они и не подходили. В результате во многих районах медведи стали страдать от несвойственных им прежде тяжелых заболеваний, последствия которых пока невозможно предвидеть. Примеры других видов животных, оказавшихся в прошлом в сходной ситуации, позволяют представить ближайшее будущее медведей. Они либо окажутся на грани исчезновения, либо среди них выживут наиболее выносливые и агрессивные звери с минимальной расположенностью к контактам с человеком. В этих условиях актуальным становится полный запрет на медвежью охоту. Уповать на то, что есть еще десятки тысяч медведей, и надо, дескать, охотой регулировать их численность, практически значит заниматься самообманом. Отстрел медведей по лицензиям введен у нас, к сожалению, очень поздно. Да и он регулирует действия лишь организованной части охотников. Статистика показывает, что не все лицензии реализуются, но нет статистики, отражающей итоги промысла браконьеров. А именно эта категория стрелков обусловила резкое сокращение численности медведей в Западной и Восточной Сибири, и особенно на Урале, где их насчитывается сейчас не более 2-3 тысяч. Пример обеспечения охраны белых медведей с введением абсолютного запрета на охоту показывает достаточную эффективность только такого подхода, когда каждый предумышленный выстрел по зверю рассматривается как браконьерство, а любая шкура медведя предстает не охотничьим трофеем, а неопровержимой уликой совершенного преступления и требует судебного разбирательства. Иначе в одном из очередных изданий «Красной книги» еще в этом столетии может появиться своеобразный некролог о буром медведе. Сведений о численности нет, сведений о местах расселения нет, причины исчезновения, хозяйственное освоение лесов, прямое преследование человеком, браконьерство. В одной из дальних деревень на Верхней Волге довелось увидеть странный символ. Над дверью, покосившейся от времени пятистенки, была прибита медвежья лапа. Дырявая кожа с клочками рыжеватой шерсти не оставляла сомнений, что когтистой пятерне немало лет. Согбенная от возраста владелица избы сказала, что медвежья лапа была раньше на другой, еще более старой постройке. Потом, перед Первой мировой войной, срубили этот дом и лапу повесили сюда. На вопрос, зачем лапу повесили, ответила, чтобы видно было, какие люди здесь, чтобы лихой человек отступил, а перво-наперво от сглазу. Помогает очень медвежья лапа, чтобы никто сглазить не мог или хворобу напустить, особливо на скотину. Верно, продолжала она наш разговор, фельдшерица, когда в деревне окажется, всегда от болезни поможет, да и ветеринар тоже пользу дает, но только с медвежьей лапой надежнее. Опять же, от сглазу они и вовсе не помога. при всей своей абсурдности